Блин, барабаны играют сами по себе, вы чё? Спокойно, давай же, попробуй поменять. Вот самое правильное положение стойки для микрофона. По-моему, уже что-то так более-менее. Yeah.